Глава 30. Эпиграф. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 20 по 37. Христос идет на праздник в Иерусалим, чтобы там пострадать. Его окружают ученики, народ, и среди него фарисеи. В последнее время фарисеи неотступно преследуют Иисуса, чтобы как-нибудь уловить его, сбить, привести в замешательство. Они, может быть, слышали, что Иисус идет открывать свое царство. Они представляли царство Мессии как царство внешнее, политическое. И вот спрашивают Иисуса, когда же придет Царствие Божие? Они думали, что царство Мессии принесет им счастливый гражданский и политический строй без их внутреннего перерождения. И вот Христос говорит им, не придет Царствие Божие приметным образом. Царствие Божие внутри вас, то есть не ждите Царствие Божие извне, оно должно прийти изнутри вас. Прежде изменитесь внутренне, тогда и узрите его. Христос далее не развивает свою мысль, потому что видел, что фарисеи предложили вопрос не потому, что искали истины, а чтобы только совопросничать с ним и ловить его. Но, конечно, вопрос, предложенный фарисеями, интересовал и учеников Христовых. Они, конечно, чувствовали, что нужно внутренне ждать Царствия Божия, и они уж любили своего Господа сердцем. Но все же их занимал вопрос, когда же наступит царство их возлюбленного Учителя. И вот Христос отвечает на их мысли, которые они, быть может, не осмеливались формулировать в вопросе. Если в отношении фарисеев Христос говорит только «Что вы лукаво спрашиваете о внешнем наступлении царства? Прежде возродитесь внутри себя», то в отношении учеников он не отрицает, что за их внутренним процессом перерождения наступит и внешнее торжество их учителя. Он, однако, говорит, что это не зависит от их желания. «И пожелают видеть хотя бы в один из дней Сына Человеческого, и не увидят». Значит, торжество Царствия Божия – зависит не от наших субъективных желаний, а от объективного хода вещей. Затем, стих 23, «Царствие Божие не будет иметь частного характера. Оно не будет здесь или там». В блестящем образе Христос поясняет свою мысль о независимости от наших желаний или ожидании всеобщности наступления видимого Царствия Божия. Молния сверкает неожиданно, и она охватывает все небо от края до края. Так будет и торжество Царствия Божия. Но Христос идет далее и как бы умеряет, быть может, пылкие надежды учеников. Они, может быть, думали, что торжество их Учителя хотя бы и не зависело от их субъективных чаяний, все же откроется скоро. И вот Христос говорит, стих 25, что прежде ему надлежит много пострадать и быть отвержену родом сим. Он пользуется опять образом, чтобы пояснить свою мысль. Ученики, может быть, слишком рассчитывали на податливость людей, думали, что учение их учителя произведет сенсацию, будет принято всеми и прочее. Но Христос вспоминает Ноя и Лота. Ной заранее предсказывает о потопе, а Лот — о гибели Содома и Гоморры. И все-таки люди не внимали, и их жизнь текла обычным порядком до последней минуты. Та же самая участь постигнет и учение Сына Человеческого. Он пострадает и запечатлеет свое учение смертью, а люди будут идти своей обычной колеей до последнего мгновения. Но вот заблещет вселенская молния, и наступит кризис. Тогда уже нечего думать о прошлом, о своей жизни, о своих богатствах, о своей работе. Стихи 31 и 32. Ведь, конечно, если бы Ной стал думать о своем богатстве, то был бы потоплен. Жене Лота жаль было расставаться с прошлым, и она окаменела. Кризис будет решительный, мировой, и нужно решительно пережить его, порвав с прошлым. Но проведя сравнение наступления Христова Царства с наступлением потопа и гибелью Содома и Гоморры, Христос далее приводит между ними и существенные различия. Там дело шло о физической жизни и смерти, о физическом спасении от гибели. А здесь не то. Здесь внешняя жизнь ни при чем. Здесь катастрофа будет носить внутренний, духовный характер. Здесь кто станет сберегать душу свою, то есть жизнь, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Стих 33. Значит, катастрофа по характеру будет совершенно иного свойства, чем потоп. Она будет иметь отношение к нашему духовному внутреннему миру, а не к телесной внешней жизни. Потеря этой последней не должна пугать. Не о ее спасении идет дело, как было у Ноя и Лота, а о спасении внутренней духовной жизни. Христос еще подробнее развивает свою мысль. Стих 34. Великий кризис совершится независимо от семейных уз. В ту ночь двое будут на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Независимо от совместного труда, два будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Независимо от пространственной связи, двое будут в поле, один возьмется, а другой оставится. Стих 36. Таким образом, Христос все оттеняет и усиливает ту мысль, что имеющий быть кризис, хотя по важности и решительности будет похож на катастрофу и гибель Содома и Гоморры, однако глубоко будет отличаться от него по своему внутреннему характеру. Если те катастрофы соприкасались с внешней физической жизнью, это имеет отношение к самым внутренним глубинам жизни. Если те неизбежно имели связь с семьей, пространством и временем, то это выше всего этого. Можно быть двоим вместе, и однако один спасется, а другой погибнет. Можно принадлежать к одной семье, и однако переворот одного повернет в одну сторону, другого в другую. Все дело будет зависеть от внутреннего состояния духа, от силы и высоты духовной жизни. Ничто внешнее, никакая внешняя связь не будет иметь значения, как это было в дни Ноя и Лота. И когда ученики Иисуса, не будучи в состоянии подняться на высоту мысли Христовой, наивно спрашивали «Где же Господи?», то есть «Где же все это начнет совершаться?», «Где же это будет?», Христос пользуется этим, чтобы еще раз подчеркнуть внутренний, выше всякого пространства происходящий кризис. «Где труп, там соберутся и орлы», то есть кризис произойдет там, где будет подготовлена к этому почва. Как запах трупа привлекает к себе орлов, которые довершают уничтожение, так и состояние человеческого мира, когда дойдет до известного предела мертвенности, когда не будет уже надежды на его жизнь, вызовет окончательный кризис. Можно еще глубже пояснить мысль Христа. Когда организм умирает, разлагается, новая жизнь поглощает его элементы и возрождает их в себе. Частицы трупа возрождаются орлом, пожравшим его. Так и в мировом кризисе. Когда организм мира одряхлеет внутренне, новая жизнь пожрет и возродит в себе все, что только в нем осталось годного. Итак, смотрите, на какую высоту возводит Христос мысль учеников от наивных вопросов, когда и где наступит новая жизнь, Царствие Божие. Отвечая фарисеям, предложившим вопрос «когда», он говорит: «Когда вам угодно, в вашей воле положить начало Царствию Божию, оно должно начаться внутри вас». Отвечая на молчаливый вопрос о том же ученикам, у которых уже начался процесс новой жизни, он имеет в виду окончательное наступление Царствия Божия, так сказать, завершение того начала, какое положено в их душе. Царствие Божие наступит не тогда, когда вы хотели бы. Стих 22. Не тогда, когда ожидают пылкие иудеи, жаждущие Мессии. Стих 23. А тогда, когда угодно Богу, соответственно ходу мировой жизни. Но не думайте, что скоро, что жизнь перед этим внешне изменит свой порядок. Нет. По-видимому, все будет идти обычным порядком. Стихи с 25 по 35. Только внутри будет подготовляться нечто, что вызовет решительную катастрофу. Как молния происходит, когда накопляется электричество, и это совершенно неуловимо для внешнего взора, так и в мировой жизни, когда накопится достаточно элементов и греха, и добра, вспыхнет вдруг мировая молния от края и до края, и произойдет выделение старого и нового в самих глубинах человечества, независимо ни от каких внешних связей и форм, независимо от самой нашей физической жизни. Стихи с 31 по 36. Независимо ни от какого пространства. Стих 37. Исключительно только по внутреннему процессу духовной жизни человечества. Наивные вопросы «когда» и «где» теряются в глубине Христова ответа. Тогда и там, когда и где приведет к тому внутренний ход человеческой жизни. А этот ход зависит от свободы человека. Лукавые фарисеи думали, что новая жизнь возьмет и осчастливит их извне. А наивные ученики Христа думали, что новая жизнь дается легко. И те, и другие думали, что все дело в том, чтобы знать, когда и где. А Христос прямо перевертывает все их обычные понятия. Новая жизнь изнутри начинается, и для своего завершения в мире нуждается в страданиях, подвиге, в тяжелом внутреннем процессе человечества. Когда и где — это зависит от того, как люди подготовят духовную почву. От их веры, ревности, любви, подвига зависит наступление новой жизни, зависит ответ на то, когда и где. Я бы вывел отсюда тот нравственный вывод, что обновление мира новой Христовой жизнью зависит от нашего внутреннего жизненного подвига, а не приходит ни извне, ни от наших мечтаний и желаний. Я бы, пожалуй, еще указал, как осуществляется теперь, вот уже в протяжении почти 2000 лет, великое созерцание Господа. Вся вера в Него, вся любовь к Нему и во имя Его к людям, все самопожертвование, все подвиги, незримые миру, а иногда и порицаемые им, все добро, что накопилось за эти 2000 лет свободой христиан, все это лишь накопление того электричества, которое разразится в последний день и, пожрав смерть, обновит жизнь. Все эти сонмы праведных душ, чистых младенческих сердец, героев-мучеников и подвижников, все это лишь воинство, имеющее победить мир своей всемогущей любовью. Ни одно доброе движение не пропадает бесследно, и все идет в общую сокровищницу общего спасения. Все, что, по-видимому, умерло, все на самом деле живо, и в глубине жизни, в сфере всего умершего и живого человечества, совершается тот процесс выделения и трансформации элементов, который завершится мировой катастрофой. И чем быстрее совершается выделение добра от зла, тем скорее наступит она. И как молния охватывает все, что имеет в себе электричество, так и обновление мира обнимет все, что только способно к обновлению, что имеет в себе возможность воспламениться от наступившей искры. Апостол Петр, конечно, был слушателем Господней беседы. И прочитайте 3 главу 2 послания его. Он прямо указывает на заповедь Господа, и лишь рельефнее и пластичнее, для нашего грубого человеческого воображения осязательнее, разъясняет ту же мысль. И, по моему мнению, эта глава помогает ближе понять мысль Христову. Я уверен, что она возбудит у многих читателей опять вопросы, очень может быть и сомнения. Конечно, Евангелие неисчерпаемо, и наша мысль никогда не может уловить всей глубины и высоты того или другого его места. Но каждый по своим силам берет от него, что может, и должен радоваться этому и приводить к этой радости других.